Ты не можешь игнорировать эту часть психологии. Если бы удалось доказать, что душа продолжает жить хотя бы несколько дней, это уже был бы грандиозный результат. Мне плевать. Меня интересует только жизнь, жизнь на этой земле. Остальное — досужие домыслы душевнобольных, как говорил Ницше. То есть, по-твоему, я больной? А сам Ницше не был больным? Они дошли до угла бульвара Сен-Жермен и улицы Сен-Жак. Когда два сутенера в каскетках и габардиновых синих пальто обогнали их и обернулись, один сказал: «Ну и видок у этих двоих, бараны нечесанные». Второй сказал: «Противно смотреть». И оба, посмеиваясь, пошли своей дорогой. Тюгден и Ублен продолжили спор. При этом Тюгден вернулся домой не менее удрученным, чем накануне. Он замышлял убийство и спрашивал себя, может, Ублен еще трусливее, чем он? При этом Ублен также мечтал о мести, и поскольку верил, что мысли материализуются, то старался компенсировать зло своих желаний, испуская астральные формы в нежных тонах. 17 числа декабря месяца Винсент Тюгден выпил кофе, 1 франк, пообедал на сумму 5 франков 30, купил пачку табака за 1 франк, коробок спичек за 0 франков 20 сантимов, дважды проехал в метро 1 франк и купил газету «Журналь». Последняя трата составила 0 франков 15 сантимов. 18-го он уехал в Гавр, поскольку начались каникулы, и, кроме того, родители переезжали. С 1 января они должны были жить на улице Конвента у бабушки Тюгдена из-за кризиса. В день отъезда обратно он пошел в последний раз взглянуть на море. Пытался курить трубку, которую гасил настойчивый дождь. В поезде пассажиры говорили о Ландрю. Дело Ландрю — крупный судебный процесс 1921 года по обвинению Анри Дезере Ландрю в убийстве 10 женщин и мальчика у себя на вилле. Как и в других нашумевших во Франции процессах начала XX века, дело Дрейфуса, дело Сезнека, бесспорных доказательств представлено не было. Неделю после Рождества он провел в отеле у барабанщика, но поскольку здесь были его родители, мадам Забор дала ему комнату поприличнее. Неделя была скучная. Хлопоты в связи с переездом, семейные выходы. К концу года семейство переселилось, а затем довольно быстро укрепились и новые семейные привычки. Глава 6. Альфред. Когда точно начал приходить сюда этот господин, вам знать ни к чему. Важно, что он приходит и каждый раз, приходя, общается со мной, мы беседуем. Ему интересно то, что говорю я. Ну, а я делаю вид, будто мне интересно то, что говорит он, хотя он никогда не рассказывает, что он делает, кто он такой, откуда он взялся, что ему нужно и какая у него профессия. У меня много клиентов. Старые, молодые, мужчины и женщины, толстые, тощие, гражданские и военные. В начале года публика обновляется. Одни студенты уезжают, другие приезжают. Старики умирают, молодые стареют. Зато в январе месяце ко мне за столики приходят, можно сказать, одни и те же. В этом году здесь регулярно появляется несколько групп молодых людей. Одних заботит политика, другим интересна литература. Есть такие, кто говорит о спорте и о женщинах. Каждый год одно и то же. Что бы ни происходило, представлены, так сказать, все виды. Так было даже во время войны. Я не случайно занимаюсь статистикой. В этом году они такие? Прекрасно. На будущий год ничего не изменится. Они станут разглагольствовать о литературе. Они будут говорить о политике, а другие заведут пластинку о спорте, и все будут говорить о сексе, кроме тех, кто носит длинные волосы и что-то о себе мнит, а также тех, кто все больше молчит. Так что возникает вопрос, чему они учатся и чем забиты их головы, но, в конце концов, это не мое дело. А еще есть старики. Те, что приходят сюда уже лет 15 и посему обросли привычками. А еще женщины. Эти особи — миленькие вертихвостки, которых приводят сюда их дружки. Поскольку они все под присмотром, то, честное слово, заработки у них так себе. На месте женщины, которая из-за безденежья пошла в проститутки, я не стал бы стаптывать свои высокие каблучки в квартале. Этим сыт не будешь.